Но теперь мне больше нечего опасаться. Что бы со мною ни приключилось, все равно останутся львята. Я рад, что усыновил мальчиков. Нужна была решимость, чтобы расстаться с надеждой иметь от тебя детей. Но мне легче на душе с тех пор, как я знаю, что мой очаг не погаснет. «Ты прав», — понимающе сказала Луция. Но устремилась она прямо к цели. «Что меня смущает, так это мысль о Домитилле. Я не люблю эту сухую, напыщенную особу, но в конце-то концов обоих твоих львят родила она. Мне неприятно вспоминать, что она прозябает на бесплодном островке посреди Балиарского моря. А ты, между тем, собираешься вырастить ее сыновей властителями Рима». Недоверчивость Домициана мигом пробудилась. «Ага. Она хочет приобрести союзницу, чтобы легче перетянуть близнецов на свою сторону. Он с удовольствием ответил бы ей резкостью. Но она была так хороша и желанна, и он сдержался». «Я попытаюсь, моя Луция, — начал он, — объяснить вам причины, по которым должен был удалить Домитиллу. Я не питаю к ней никакой вражды. Клемент и Сабин были мне ненавистны. Я находил их лень, их косность, все их поведение не римским, а мерзительным. Другое дело Домитилла. Она женщина. Никто не требует от нее, чтобы она служила государству. И, кроме того, в ней есть какая-то жесткость, крепость, и это мне скорее по вкусу. К несчастью, в ее упрямой голове засели минейские суеверия. Само по себе совершенно безразлично, во что верит или во что не верит Флавия Домитилла. Я мог бы смотреть на это сквозь пальцы. Но встает вопрос о близнецах. Этих мальчиков должен воспитывать наставник, которого я им назначил, и никто более. Я не желаю, чтобы Домитилла оставалась вблизи от них. Я не желаю, чтобы твердые ясные принципы, которые мой Квинтилиан внушает мальчикам, расшатывались и затемнялись нелепыми, бабьими, суеверными россказнями о распятом Боге. Все в этом учении, которому, к несчастью, следует Домитилла, его отрешенность от мира, его отвращение к действительности, его равнодушие к государству – все в нем опасно для таких юных существ. Луция решила начать бой и сразу бросилась в атаку. С открытой угрозой, обратив к императору смелое, ясное лицо, она спросила: «А если мальчики общаются со мной, это, по-вашему, тоже опасно?» Император медлил с ответом. Ему следовало сказать «да». Его долгом перед Юпитером и перед Римом было сказать «да». Но придвинувшееся к нему лицо женщины, которую он любил, путало его мысли. Он колебался. Он хотел скрыться от ее лица, он отвел глаза, но в зеркальных стенах вокруг снова и снова встречало его лицо Луции. Видя его замешательство, она продолжала: «Откровенно говоря, ваш Квинтилиан — страшный педант. Пусть мальчиков хоть иногда обдувает свежим ветром. Мне кажется, это им совершенно необходимо». Домициан, наконец, приготовил ответ. «Разумеется, — сказал он галантно, — я ничего не имею против того, чтобы и мои львята наслаждались вашим обществом, моя Луция. Но я бы не хотел, чтобы их отравлял своими взглядами ваш Матафий или же в особенности еврей Иосиф своей сентиментальной болтовнёй насчет того, что, дескать, есть паштет из павлиньего мяса богохульства». Значит, гордому римлянину Квинтилиану не хватило достоинства промолчать. Он должен был немедленно донести на Матафия и его отца – словно последний соглядатай Нарбана. Луция в ярости. Но слова ДДД она принимает как уступку. По крайней мере, с нею самой близнецам не будет запрещено видеться».